о покаянии. Желающему спастись всегда должно иметь сердце к покаянию, расположенное и сокрушенное по псаломнику. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничтожит. Каковом сокрушении духа человек удобно может безбедно проходить сквозь хитрые козни гордого дьявола, коего все тщание состоит в том, чтобы возмутить дух человеческий и в возмущении посеять свои плевелы по словесе евангельскому. Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе своем? Откуда уба иметь плевелы? Он же речей им, враг человек сие сотвори. Когда же человек старается в себе иметь сердце смиренное и мысль не возмущенную, но мирную, тогда все козни вражи бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Господь Бог, в мире место Его. Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит святый мученик Ванифатий: «Страх Божий, Отец, есть внимание, а внимание – Матерь внутреннего покоя. Той же рождает совесть, которая сие творит. Да, душа, яко же в некой воде чистой и невозмущенной, свою зрит некрасоту, и так рождаются начатки и корень покаяния. Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими много или мало оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда смиряться пред Ним, прося оставления долгов наших». Вопрос: можно ли облагодатствованному человеку по падению восстать? Ответ: можно по псаломнику: превратихся в пасти, и Господь прият мя. Ибо когда Нафан, пророк, обличил Давида во грехе его, то он, покаявшись, тут же получил прощение. Всему примером служит и пустынник оный, который, пошедший за водой на источнике, пался в грех женою и, возвратясь в келью, сознав свое согрешение, паки начал провождать жизнь подвижническую, как и прежде, не вняв советом врага, представлявшего ему тяжесть греха и отводившего его от подвижнической жизни. О сем случае Бог открыл некоему отцу и велел падшего в грех брата ублажить за таковую победу над дьяволом.